как Ваня грядки полол. Коля ненавидел полоть грядки. Готов был делать что угодно, чтобы только не полоть. Из глубокого колодца накачивать по две бочки воды в день, колоть дрова, но только не полоть. А Лена была мала, путала лебеду и морковь. Папа, мама, дедушка постоянно были на колхозной работе. И какой же отсюда вывод? А вывод был такой, что полоть огород приходилось бабушке и Ване. «А я полоть люблю», — говорила бабушка. «Это ж красота! Полезному дать жить, а вредное вырвать. Лучше с утра пораньше, пока земля мягкая, легче. Только вырывай, Ваня, с корнем, иначе вся работа до первого дождя». Бабушка двигалась с одной стороны грядки, Ваня с другой. Бабушке трудно было нагибаться, и она полола на коленях, подкладывая для удобства старую телогрейку. Бабушка говорила с растениями, будто они ее понимали. А может, и в самом деле понимали. «Что ж ты, морковка, так захудала? Это кто ж тебя душит? Это кто твои соки пьет? А, это ты, Асот. Тебе разве места нет на пустыре? Я знаю, знаю, тут тебе земелька нравится. Хорошая земелька. Да не для тунеядца. И свеклу не обижай, и огурцы. И тебе стыдно должно быть, хвощ. И тебе, вьюнок. Видишь, Ваня, красивые цветочки показывает, думает, что пожалею. Нет, нельзя за счет других жить». «А это, бабушка, какое растение?» «А, это наш друг любезный, молочай. На него я не сержусь. Рвать его легко, корешок слабенький. А уж до чего его поросята любит, и корова. Молочай мы в сторонку положим, с осотом вредным не спутаем. А, здравствуй, матушка-лебедушка, горькая травушка. Помнишь ли, в войну мы тебя с мекиной да со слезами смешивали и хлебом называли? А если забыла, так и ладно, и не помни». Ваня оттаскивал вредную траву в кучу на краю огорода, чтоб потом, когда она высохнет, сжечь, и возвращался к бабушке. Бабушка постепенно уставала и начинала говорить сама с собой. «Руки, руки мои, уж какие-то вы стали нецепкие, нехваткие. Не виню я вас, всяко вам доставалось. И в проруби белье полоскала, и по 20 коров даивала. Как не устать, как не заболеть? Не сержусь я, прошу только... Поработайте еще, не отказывайте». Или, с трудом разгибаясь, «Ох, поясница ты моя, поясница, да как тебе не болеть? И со стогами-то я падала, и на реке с багром, и в лесу с топором сколь рабатывала. Ой, не отказывай, да терпи до вечера, невестушка тебя разотрет». Вдруг бабушка что-то вспомнила и корила свою голову. «Ох, голова ты, голова дырявая, забыла ведь куриц выпустить. Так и сидят с утра под запором, маются бедные. Беги, Ванюшка, выпусти их». Ваня бежал и открывал курятник. Куры, быстро толкаясь в воротцах, выбегали во двор и вдруг останавливались. Красавец-петух взлетал на изгородь и громко, широкорото кричал «Кукареку!». Но от радости не рассчитывал силы, и в конце его крик превращался в хрипение. Тогда петух соскакивал на землю и притворялся, что чего-то ищет. Ваня возвращался в огород, и они продолжали полоть. До чего же красивой, аккуратной становилась грядка после войны с сорняками. И бабушка всегда, кто бы ни пришел в огород, указывала и говорила: «Это Ванюшка полол».